Здоровое отношение к себе. А вот что я на самом деле имею в виду под здоровой самооценкой. Большинство ваших соседей никогда не узнает, что вы вор. Они считают вас хорошим человеком. Они думают, что у вас сильный и благородный характер. Они считают вас выдающейся личностью. И все же я повторяю снова и снова. Пока вы не научились объективно видеть собственный потенциал, вы воруете. Что же случается, когда мы начинаем объективно видеть себя? Когда признаем, что мы уникальны, и другого такого человека не было и не будет на свете? Когда признаем, что обладаем способностями и талантами? Я очень люблю пересказывать историю, главный герой которой – человек по имени Виктор Серебряков. Когда Виктору было 16 лет, один из его учителей сказал: «Виктор, ты болван. Ты никогда не закончишь школу. За всю жизнь ты не сделаешь ничего полезного. Лучше уходи из школы и освой какое-нибудь ремесло. Тогда хотя бы сможешь сам себя содержать». Профессионал в области образования, то есть человек, который, по идее, в этом разбирается, вынес вердикт. Виктор поверил учителю. Он и впрямь бросил школу и 16 лет болтался без цели. Он подрабатывал там и сям и некоторое время служил в армии. Там провели тестирование, и оказалось, что IQ, коэффициент интеллекта у него, равен 161. Хочу подчеркнуть, что до этого момента Виктор Серебряков по утрам просыпался болваном, одевался болваном, шел на работу болваном и работал как болван. Мы функционируем настолько хорошо, насколько высоко оцениваем свои возможности. Соответственно, и зарабатывал Виктор сумму, достойную лишь болвана. И вот, в один прекрасный день, Виктора просто информировали, чем он уже обладает. Ему не дали никаких дополнительных знаний, ему просто сказали: «Виктор, твой IQ равен 161, ты гений». Услышав это, Виктор переменился. Теперь он каждое утро просыпался гением, шел на работу гением и работал как гений. Он стал чрезвычайно удачливым бизнесменом и популярным писателем. Он стал президентом Международного общества Менса. Туда принимают только людей с IQ не меньше 140. Эта разительная перемена свершилась, когда Виктор узнал, что он такое на самом деле. Эта история заставляет задуматься. А сколько гениев так и не узнали, чего на самом деле стоит? Милдред Ньюман и доктор Бернард Берковиц написали книгу под названием «Как стать своим собственным лучшим другом». Они задают вопрос, бьющий в самую точку. Если мы не умеем любить себя, то как же тогда научимся любить других? В Писании сказано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя». А это подразумевает, что мы и себя должны любить. Доктор Максвелл Мольц говорил, что вся цель любой психотерапии в том, чтобы изменить наше представление о себе самих. Какую роль играет в нашей жизни самооценка? Компания Gallup провела опрос на эту тему, и Лерой Поуп, журналист информационного агентства United Press International, написал статью о результатах. Он объяснил, что самооценку не следует путать с самомнением. Самомнение бывает у преступника или у больного мании величия. Самооценка же, с точки зрения социологов, основана на позитивном отношении к миру. В отчете Гэллопа говорилось, что при опросе использовалась шкала самооценки, разработанная известным социологом доктором Морисом Розенбергом. Шкала Розенберга использует ответы на вопросы об отношении людей к самим себе. Исследования показали, что у 37% американцев самооценка высокая. Всего у 37%. Опросы также показали очень важную вещь. Оказывается, люди с низкой самооценкой чаще страдают от физического и эмоционального стресса и чаще прогуливают работу. Это определенно снижает их производительность. Но опросы этим не ограничились. Они показали, что элементы, обычно способствующие выработке высокой самооценки, хорошая семья, крепкие моральные принципы, религия, близкие друзья, финансовое благополучие, хобби и статус. Именно здесь надо искать меры, которые помогут повысить самооценку. Психологи Мэри Эллен Фишер и Гарольд Лихтенберг опубликовали статью в выпуске журнала «Психология сегодня» от июля 1986 года. Они опросили более 500 вермонтских школьников, чтобы исследовать проблему. Как умение видеть долгосрочную перспективу в обстоятельствах собственной жизни влияет на эту жизнь? Психологи работали со школьниками 4, 5 и 6 классов. Они провели 3 сессии, измеряя самооценку школьников, их популярность у сверстников и их ожидаемый успех во взрослом возрасте. Все дети ожидали, что добьются успеха, когда вырастут. Мало кто из них предсказал, что будет неудачником. Фишер и Лихтенберг утверждают, что независимо от возраста, пола и личностных черт, на ожидания от будущего влиял только уровень нынешней самооценки. Иными словами, то, как вы видите себя сегодня, влияет на то, как вы функционируете сегодня. Хорошая новость заключается вот в чем. Какого бы вы ни были мнения о себе в настоящем или в прошлом, это мнение можно изменить. Определенно, точно, несомненно изменить в хорошую сторону. Если вы собой недовольны, не расстраивайтесь. Вы не обязаны всю жизнь довольствоваться тем, что у вас есть сейчас. И это отличная новость.